Скупость производит опустошение любви и поселяет ненависть к взимающему или похищающему наше достояние. А щедрость душевная производит любовь к тем, коих мы ущедряем. Впрочем, невольная щедрость производит неприязнь. Скупость от дьявола, щедрость от Бога, Он – Отец щедрот. Всякое пристрастие к вещественному есть дьявол. Пренебрежение, презрение вещественного, равнодушие к нему ради любви к Богу – от Бога. Аминь.